Если он действительно на острове, мы должны вернуть его, любыми способами, задумчиво произнес Икаруга. Я попробую отыскать его с помощью воли наблюдения и голоса вещей. Должен отыскать, уверенно сказал Тоши. Телохранитель обеспокоенно нахмурился. Он знал, насколько применение воли для того, чтобы услышать голос, выматывает. Не перетруждайся, многие желают увидеть тебя на турнире ослабшим. Сын мастера Дадзё кивнул и сел на пол, сложив ноги под себя. Сосредоточившись, он начал поиск. Йенпов, наше обучение продолжалось. С момента нашего прибытия прошла уже неделя. Сегодня наставник решил с нами обсудить дальнейшие планы. Зик, Алекс, вы будете участвовать в турнире. Мастеров там не будет, только ученики до 16 лет. А у нас достаточно навыков для такого, напрягся я. Зигу тоже не понравилась эта затея. Раз на это только улыбнулся. Я в вас не сомневаюсь, вы не подведете. По силе вы уже сравнимы с дозорным, матросом из генштаба. По навыкам даже превосходите. Мы с сомнением смотрели на Расса, не особо веря в его слова. Ведь он всегда нас избивал так филигранно, что мы даже ответить не могли. Наставник понял наше выражение лица и предложил. Пойдем в открытый тренировочный зал, и там вы с кем-нибудь из учеников сразитесь. В таких местах желающие всегда есть. Вы сами убедитесь в своих навыках. Вчетвером, Дик тоже захотел посмотреть, мы отправились в зал. Такой был в получасе ходьбы. Это было огромное по площади здание. Внутри оказалось довольно людно. С оружием, без оружия, какие только стили тут не практиковались. Расс подошел к небольшой группе людей, один взрослый и четыре парня лет 12, и спросил. Ваши ученики не против спарринга с моими, а то в силу свою не верит. Учитель четверки, а это был именно он, ехидно ухмыльнулся. Не против, но не просто так. В случае нашей победы с тебя обед в местной забегаловке, если победите вы, тоже с нас. Идет, Расс весело рассмеялся и ответил. Идет, бои один на один, один бой с оружием, второй без оружия. Он согласно кивнул, и мы пошли искать свободную площадку. Не сразу, пришлось подождать, но нашлась площадка, похожая на боксерскую, только без канатов. Расс хлопнул в ладоши, привлекая наше внимание. Алекс, на площадку. Первый бой без оружия. Учитель четверки указал на ухмыляющегося парня. Еги, идешь первым. Мы разошлись по углам и выслушали правила. В пах не бить, глаза не выкалывать, без особого членовредительства. Победа, если противник сдается или не может сражаться. Начинаем по команде. Инструкции были простыми, мы кивнули. Расс крикнул. Начали. Он и я пошли по кругу, оценивая друг друга. Пройдя один круг, он нанес прямой правый удар в голову, но для меня он был слишком медленным. Я нырнул под руку и ответил левой в живот со всей силы. От силы удара он сразу согнулся, и я добил его хуком справа. Все, он отдыхает. Не думал, что будет так просто. Учитель моего противника с учениками явно не ждали такой быстрой развязки и отвесили челюсти. Расс же довольно улыбался, не сомневаясь, видимо, в моей победе, Дику уже было пофиг. Когда проигравшего вынесли с ринга его товарищи, начался второй бой. У Зига и его противника в качестве оружия были бакины. Вот только у Зига катана, а у другого парня – прямой двуручник. Их бой начался так же, как мой, с оценки противника. Но в отличие от меня, Зиг закончил не так быстро. Противник тоже был довольно хорош, но слишком прямолинеен. Он в основном пытался продавить силой, а Зиг вел бой с умом. Он заблокировал удар и позволил ему соскользнуть в сторону, затем быстрым движением нанес удар по запястьям, заставив выронить меч. Приставив бакин к его горлу, Зиг заставил его сдаться. На учителя четверки было больно смотреть, но оправился он быстро. Повернувшись к Рассу, а сказал, уговор есть уговор, с нас обед, идем. В забегаловке мы хорошо посидели, наставник с учениками оказались достойными людьми. Они спокойно отнеслись к проигрышу. Мой противник с небольшим испугом смотрел на меня, сказав, что ощущения от моего удара жуткие, словно ему толстым бревном прилетело. Он поинтересовался, как я развил такой удар, и когда я ответил, посмотрел, как на ненормального. Впрочем, его можно понять, до такого мало кто додумается. Азик со своим противником неплохо поладил. Дик же особо не общался, он просто ел. Тепло распрощавшись, мы отправились обратно в гостиницу. Там раз снова начал лекцию. Теперь вы убедились в своей силе, но не зазнавайтесь, вы еще очень слабы. Вам многому надо научиться. Дика обучу я, он стрелок и разведчик, а вы, бойцы первой линии, найдете учителя на турнире. Кстати, о турнире расскажу поподробнее. В нем 7 этапов, отборочные и 6 кругов. Отбор пройдут только 64 участника, они выбираются по количеству побед, каждый проходит по 4 поединка. В случае, если претендентов больше, устраивают поединки между последними прошедшими, победитель проходит отбор. Регистрация проходит в небольшом здании у арены. Она начнется за 2 недели до начала. Зик, тебе пора начать привыкать к настоящему мечу. Свой я тебе не дам, поэтому Мисутобореда твоя. Что касается тебя, Алекс, продолжаем тренировку воли наблюдения. Дик, на тебе тренировки способностей фрукта и учеба. Остальным займемся чуть позже. Зик в это время смотрел на наставника с большим недоверием, словно увидел что-то нереальное. Раз созадачился и спросил, что ты на меня так уставился, Зик. Ты мне катану только чистить позволял, и то только в твоем присутствии. В других случаях, когда я у тебя ее просил, ты отвешивал мне за трещину и говорил, что нечего свои ручонки совать куда не надо. А теперь так просто мне ее отдаешь, не верю, объяснил мальчик. Наставник разозлился, даже вена на виске вздыбилась. Он начал орать, ясное дело, не позволял. Она очень острая, отрезал бы себе пальцы на руках или ногах. Это сейчас у тебя хватит мозгов такого не допустить. Сейчас ты понимаешь, что это не игрушка, а оружие. Раз сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, потом гораздо спокойнее продолжил. Я изначально планировал отдать ее тебе. Первую неделю ты отрабатываешь удары только с ней, остальное время мы посвятив спаррингам. Начинаем сегодня. Наставник бережно достал из чехла Мисутобореда и вручил ее ошалевшему мальчику. Помни, у меча есть душа и нрав. Заботься о ней, пойми ее и она примет тебя. Зик неверяще смотрел на катану, но, взяв ее в руки, наконец осознал, что теперь она его оружие. Для него она была идеалом. Так начались тренировки с настоящим оружием Узига, а у меня продолжились избиения. За этот месяц Зик привык к катане, а я немного продвинулся в воле наблюдения. Теперь меня не так легко сбить с току и получается уклониться от 11 ударов. Пришло время для регистрации. Мы пришли в здание к самому открытию, надеясь, что людей не будет, но облом. Была очередь в человек 10, не меньше. Но регистрация занимала мало времени, и подошла наш черед. За столиком сидела приветливая девушка. С улыбкой она сказала, «Присаживайтесь, кто из вас участвует?» «Два моих ученика», — ответил Рас. Она кивнула и сделала запись в блокноте. «Возраст и имена, можно псевдонимы». Тут Рас задумчиво посмотрел на нас, но потом ответил, «Обоим по 11 лет, что насчет имен?» Тут вмешался Зик с фразой, «Хочу псевдоним мечник мгновенного убийства морского короля нулевого стиля». Я в этот момент исполнил фейспалм, а Рас сдал ему за трещину. Так вот как ощущается испанский стыд. Девушка немного опешила, но уже хотела внести это имя, когда я с Расом хором попросили, не надо. В конечном итоге Зик назвался Зидом, а я Алистером. Записав, девушка нас сфотографировала. На этом мы закончили и получили на руки номера. Мне достался 11, а Зигу 32. Видимо, тут нумерация идет не по порядку. Пролетело еще 2 недели, и настала пора отборочных. Нас собрали в большом помещении и сделали объявление. На участие в турнире зарегистрировалось больше 200 человек, такое число участников беспрецедентно. Поэтому внесены изменения, каждый проведет по 6 поединков вместо 4, остальное остается прежним. Бои разбиты на блоки, каждый блок в свой день. Турнирная таблица есть у регистраторши, она назовет, кто в какой день участвует. Тут вышла регистраторша и начала называть номера. Было всего 4 блока по 50 человек. Я оказался в первом и бьюсь сегодня, а Зик во третьем через 2 дня. В помещении было достаточно места и много кресел со столиками, также были закуски. Конфликты тут были запрещены с угрозой вылета всех дебоширов. Так что я спокойно ждал, пока меня вызовут. И вот я услышал заветные слова. Номер 11 Алистер, 11 лет, против номера 24 Джойза, 14 лет, площадка 12. Я прошел в нужную дверь и через коридор попал в просторное помещение. Мой противник меня уже ждал. Джойс оказался здоровенным детиной с сильно накачанным телом. Тут не 14, а все 17 лет. Мы вышли на площадку к судье. Правила обычные: в пах не бить, глаза не выкалывать, по возможности не калечить. Победа в случае неспособности драться или сдачи. У вас 5 минут. Если время закончится раньше победы, обоим присуждается ничья. По углам. Я встал в один угол, он в другой. Готовы? Мы оба кивнули, а судья крикнул. Начали. Этот бой сильно отличался от спарринга в открытой площадке. Противник гораздо быстрее и сильнее. Он обрушил на меня град ударов кулаками в голову или корпус, иногда добавляя удары ногами. Часть я принимал на блок, часть отводил, но большая часть проходила мимо из-за своевременного поворота корпуса. Руки ужасно болели от силы его ударов. Мне очень помогала воля наблюдения, она подсказывала, как повернуть корпус или свести силу удара к минимуму. Проблема в том, что я не поспевал, поэтому я ждал момента, когда противник откроется, и дождался. Уловив брешь между ударами, я уклонился от прямого удара, ответив мощным хуком в печень. Сила удара заставила его сбиться с темпа и отступить. Но я не дал ему это сделать, настала моя очередь его избивать. Рывком приблизился на дистанцию удара и провел со всей силы апперкот в живот. Мой противник открыл рот от боли, совсем открывшись, и я закончил бой, добив его мощным кроссом. Хлынула кровь из его носа, а парень без сознания рухнул на пол. Судья сразу вынес решение. Победил номер 11, Алистер. Ваш следующий бой через 2 часа. Готовьтесь. Я кивнул судье и пошел обратно в зал ожидания. Следующие 4 боя прошли легче, но не намного. Но я все равно победил. Скоро будет крайний бой на отборочных. Номер 11, Алистер, 11 лет против номера 42, Шинда, 13 лет, площадка 3. Я отправился к указанной площадке. Придя, увидел на ней судью и рыжеволосого паренька моей комплекции, но выше на полголовы. Взглянув на него повнимательнее, я осознал, что он силен и этот бой будет самым сложным за сегодня. Мы встали в разных углах, судья проговорил для нас правила и спросил о готовности. Получив ее, он крикнул о начале. Мой противник был абсолютно спокоен. Стоило бою начаться и мне сделать пару шагов навстречу, как он пропал из моего поля зрения. Это как, только и успел подумать я, прежде чем получить удар с ноги в грудь. К счастью, я успел поставить блок руками, но даже так меня отбросило к другому краю площадки, а это около 10 метров. Но, как оказалось, серию он не закончил. Не успел я очухаться, как прилетел следующий удар с руки в живот. От силы удара меня чуть не вывернуло, но это помогло сосредоточиться и использовать волю наблюдения. Это помогло отслеживать его перемещение и контратаковать. Так прошло несколько столкновений, но моя скорость сильно уступала его. Когда он ударил в голову, я нырнул под его ногу и нанес мощный левый хук в живот, но не попал. Он ловко подпрыгнул на опорной ноге и поймал мою руку в захват. Воспользовавшись весом, он уронил меня на пол. Довернув ее до состояния, в котором я был беспомощен, он произнес: «Сдавайся, иначе руку сломаю». Я сдался потому, что в таком положении ничего не мог сделать. После моей сдачи противник сразу меня отпустил, судья огласил результат. Победил номер 42 Шинда. На сегодня ваши бои окончены, результаты узнаете после окончания боев всех блоков. Шинда кивнул и подошел ко мне. За сегодня ты самый сильный, с кем я дрался. Хороший бой. После этих слов он уважительно поклонился. Ты оказался намного сильнее и быстрее меня, так что мой проигрыш не удивителен. Благодарю за бой, он многое мне дал, в ответ поклонился я. Шинда удовлетворенно кивнул и сказал: «Уверен, мы еще встретимся». «До встречи». После он развернулся и ушел. Я тоже вышел на улицу, где, к удивлению, меня ждали Расса и братья. Прошло ведь немало времени. «Вы, я надеюсь, не весь день тут торчали?» — с улыбкой спросил я. «Нет, только полчаса назад подошли, я ведь знаю, когда все бои заканчиваются». «Как прошло?» — с любопытством поинтересовался Расс. 5 побед и 1 проигрыш в сухую, — с грустью сообщил я. Наставник удивился моему проигрышу, но не стал расспрашивать, сказав: «В номере об этом поговорим, пока пойдем как следует перекусим». Мы вчетвером перекусили в ближайшем ресторане и отправились в гостиницу. В номере разувшись, мы сели на диван вместе с близнецами, а Рас сидел на стуле напротив. Он просто сказал: «Рассказывай». Я с расстроенным вздохом рассказал о поединке все от начала до конца. Рас внимательно выслушал и нахмурился, задумавшись. Спустя несколько минут он заговорил: «Этот Шинда, скорее всего, владеет техниками ракушики. Иначе не могу объяснить его скорость и ловкость в таком возрасте. Еще его техника боя — это точно какая-то школа. Алекс, возможно, Ты столкнулся с учеником из Дадзё основателей. В плане ближнего боя они знают и умеют куда больше, чем я. Нет ничего удивительного в том, что ты не смог ему противостоять. Я раздраженно сжал кулаки. Решено, буду тренироваться еще больше и усерднее. Раз видел мое состояние и улыбнулся. Не забывай, что ему 13 лет, в то время, как тебе всего 9. Ты его еще превзойдешь, сказал, похлопав меня по плечу. Раз, пойдем свяжемся с Наоми и родными. Больше 2 недель не звонили, а ведь точно, надо позвонить, подумал я, идя за Ден Муши. Обсудив дела с Наоми и родителями, мы отправились на боковую. Через день утром на отборочные ушел Зик, взяв катану. Вечером он вернулся и все рассказал за ужином. У поединков с оружием свои правила. Они шли до первой крови, и неважно, что это, царапина или серьезная рана. Зик тоже с трудом смог победить в 5 боях, но в 6-м его раскатали, как и меня. Его 6-м противником была девчонка 14 лет с псевдонимом Алисия и номером 23. Она оказалась настолько крута с катаной, что в первом же столкновении пустила парню кровь. Раз сказал, что она тоже может быть ученицей из Дадзё основателей. После окончания прошла неделя, и у арены объявили результаты. Мы прошли 63 и 64 номером, кое-как. Раз сходил с самодовольной рожей весь день, чем невероятно раздражал всех вокруг. Также объявили о начале турнира через неделю. Списки поединков объявят тогда же. Узнав все, что нужно, мы арендовали один из свободных залов и посвятили всю неделю тренировкам. Повха Синатоши. Поиски с помощью воли ничего не дали, и я прекратил бесполезное занятие. Как раз сегодня закончились отборочные на турнир, и Каруга принес списки прошедших. Я изучил их, подавляющее большинство было мне знакомо. Это ученики из Дадзё на острове или на соседних островах, но попались и новые лица. Кто такие Алистер и Зет? Хоть и на последние места, но они попали на турнир, так что должны быть хороши. Раньше про них не слышал. Поинтересовался у телохранителя. И Каруга, пролистав стопку бумаг до нужного места, достал оттуда досье. На острове появились чуть больше 2 месяцев назад. К известным Дадзё не имеют никакого отношения. Мы, кстати, уже встречались с ними, тогда у нас была ссора с учениками Дадзё Карате. После мы с ними не сталкивались. На отборочных по 5 побед и 1 поражению. Алистер проиграл ученику вашего брата, Азет, наследница Дадзё Камина Рирю. Но по словам судьи, Алистер дал достойный отпор противнику. Вот как, я знаю силу Шинда, и раз Алистер смог ему противостоять, значит он не слабак, которому просто повезло с противниками. Я взял досье и задумчиво изучил фотографии. А ведь именно тогда я почувствовал Мисута Борёда. Это совпадение или нет? Понаблюдаем за ними на турнире. Если они будут хороши, предложу им ученичество. И Каруга кивнул, затем мы продолжили изучать претендентов. Янгпов, глава 10, турнир. Неделя пролетела быстро, как ядро из пушки, и настал день открытия турнира. Всех прошедших отборочные выстроили на центральной арене. Это был настоящий стадион с трибунами на несколько тысяч человек. Большая часть мест уже были заняты, меня не отпускало ощущение, что я на футбольный матч пришел, только в качестве участника. Когда все бойцы вышли на арену, ведущий в микрофон начал заводить толпу. Дорогие гости острова и фанаты сражений, добро пожаловать на 100-й турнир по боевым искусствам среди учеников не старше 16 лет. Мы рады, что в мире столько поклонников нашего мероприятия. Победителя ждет щедрый приз и признание, проигравшего только забвение. Ну что, вы готовы к зрелищу, наполненным болью поражения и триумфа победы, завоеванных потом и кровью? Да, заревели трибуны. Отлично. Продолжил он, в турнире этого года произошли изменения, участников стало в 2 раза больше, поэтому мы добавили дополнительный круг. Турнир будет длиться 6 дней, первые 2 дня будет первый круг, на остальные будет по дню. Правила для боев с оружием и без будут отличаться, судья объяснит вам их перед боем. Список поединков на сегодня оглашу сейчас. На следующие дни будут вывешены снаружи на стендах. Объявляю турнир открытым и прошу остаться на арене следующих участников. Нас с Зигом выставили на 2-й день, сегодня участвовали первые 32 претендента. Но мы все равно остались, чтобы оценить навыки противников, как и большинство других участников. Смотря на их бои, я убедился, что многие из них меня превосходят и придется чуть ли не жилы рвать для победы. Судя по мрачному лицу Зига, у него похожие мысли. В целом каждый поединок не длился дольше 5 минут. Сегодня меня особо впечатлила участница скатанной Алисия, что раскатала Зига. Я увидел ее в бою, оценил ее реакцию и технику боя. Она будет очень сложным противником, если мне попадется. И Зиг ей не соперник, это точно, с раздражением подумал я. У нее было все. Сила, скорость, ловкость, скорость реакции и, главное, мозги. Она сражалась против парня, вооруженного шпагой и кинжалом. Силы их были примерно равны, но у Алисии больше область поражения, но парень мобильнее. Бой продолжался несколько минут, но девушка оказалась умнее и специально засветила слабое место, а парень купился на это и ударил туда, сам открывшись. Она не упустила своего шанса и, уклонившись от выпада шпаги, нанесла ответный удар в корпус, неглубоко рассекая грудь. Судья огласил ее победу, и довольная девушка убежала к своим. Сегодня дрался Ишинда, без труда победив. Он использовал ту же тактику, что и со мной. Мгновенное сближение и мощный удар с ноги в грудь, его противник даже заблокировать не успел, сразу вылетев с арены и вырубившись от жесткого приземления. Следующие бои тоже были интересными, но с этой парочкой не могли сравниться. В основном сходились в лоб, без финтов. Обычные бои на выносливость, не более. Досмотрев бои, мы в размышлениях потопали в гостиницу. На следующий день наступила наша очередь драться, мы с Зигом были на взводе, но раз нас остудил своими словами: «Остыньте, иначе мгновенно проиграете. Не сдерживайтесь, ваш противник вас жалеть не будет, и покажите себя достойно». Мы уверенно кивнули и отправились в зал ожидания. Первым на арену вышел я. На стадионе царила восторженная атмосфера, а ведущий не уставал подогревать толпу. Сегодняшний день турнира открывает бой темной лошадки, нам о нем ничего не известно, номер 63, Алистер. Против него боец, что участвует уже во втором турнире, номер 34, Ларгос. Моим противником был рослый желтоволосый парень с большими кулаками, его походка выдавала в нем умелого бойца. Одет он был в черную форму, такую же, что и у тех парней с площади. «Бойцы, готовы?» Мы оба кивнули и встали в стойку. Взглянув на нас, судья подал сигнал. «Начали». Я сдерживаться не собирался, сразу использовал волю наблюдения. Он очень быстро ко мне приблизился и нанес прямой удар правой в голову. Я пропустил кулак рядом с головой и, сделав шаг, ответил апперкотом левой в корпус. Удар прошел, но результат так себе. Разрыв дистанции, затем парень нанес быстрый боковой удар с ноги. Я принял его на блок, не успев уклониться. Удар у него очень тяжелый, меня аж отбросило в сторону. Увидев возможность, стал не переставая бить двойками, добавляя ногами боковые удары, в попытке пробить оборону. Когда он ударил прямой ногой в голову, я отклонился, нырнул под удар и нанес мощный хук в корпус. От этого удара он скривился и хотел разорвать дистанцию, но я ему не позволил. Ударил джебом с левой, заставив его закрыться, и пробил хуком в ухо. Парня повело, но не вывело из строя. Дальше воля показала, что он собирается пробить прямой ногой в корпус, что и произошло. Я поймал его удар и сделал подсечку, в итоге он рухнул. Но противник не так прост. Упав, он не дал мне приблизиться, при моем приближении он ударил в опорную ногу, заставив меня потерять равновесие. Пока я его восстанавливал, он успел встать и нанести пару ответных ударов руками. Мне пришлось принять на блок первый и пропустить вскользь по корпусу второй, чтобы ответить ему апперкотом в челюсть. От удара парень ощутимо поплыл, но не опускал защиту. Я не стал упускать возможность, парень привык, что я бью только руками, и не ожидал мощного удара с ноги в голень. От силы удара он присел на одну ногу, допуская брешь в защите. Джебом пробил его защиту и добил мощным кроссом в голову. После такого он не смог встать. «Победитель Алистер, номер 63», — объявил судья. Меня всего потряхивало от адреналина, но, взяв себя в руки, ушел с арены. На трибуне, приняв поздравления от Расса и Дика, стал анализировать свой бой. «Мне серьезно не хватает силы и скорости, пока выезжаю только за счет воли. Тренировка ударов ногами в последнюю неделю принесла плоды. В дальнейшем нужно развивать технику боя комплексно, с руками и ногами». Через несколько боев на арену вышел убийственно серьезный Зиг, его противником бы паренек его роста с двумя саблями. Когда судья дал отмашку начинать, Зиг внезапно встал в незнакомую для меня стойку. Он весь сжался, как пружина, отвел одну ногу назад и наклонил корпус вперед. Одна рука крепко держит рукоять меча, другая ножны на поясе. Стоило противнику приблизиться ближе, чем на 4 метра, мальчик размылся, чтобы в следующее мгновение оказаться за его спиной. Противник близнеца резко закричал от боли, держась за руку. «У меня отвисла челюсть, у Дика тоже», только раз съехидно ухмылялся. На арену сразу выскочили врачи, а судья объявил: «Победитель номер 64, Зет». Усталый мальчик ушел с арены и вернулся на трибуны к нам. Раз довольно рассмеялся: «Сегодня вы прекрасно показали себя, предлагаю отметить ваши победы в ресторане. Кто со мной? Мы всегда были не дураки поесть, так что пошли объедаться», попутно допрашивая Зига, что это было. Он рассказал, что после поражения девушки неделю назад попросил наставника обучить его приему, и он не отказал. «Результат мы сегодня видели», как признался парень, «он может нанести только один такой удар за бой». Как следует наевшись, наша довольная компашка вернулась в гостиницу Повхасинатоши несколько часов назад. Ошарашенные телохранители и я смотрели на победу мальчика за один удар. «Ты тоже заметил?» – с сомнением спросил я. И Каруга удивленно смотрел на арену. «Да, это точно Мисута Борёда. Надо срочно встретиться с ним». Хотел было сорваться телохранитель, но мне пришлось его остановить. «Ты забыл, что к участникам во время турнира нельзя приближаться никому из известных дадзё. Придется дождаться его окончания», – нахмурившись, объяснил ему. И Каруга недовольно сел обратно. «Главное наследие нашего дадзё в руках какого-то мальца. Для меня такое невыносимо». Я с улыбкой посмотрел на его реакцию. «Самое странное не это, а то, что Катана приняла мальца в качестве своего хозяина. Кажется, я нашел ученика». И Каруга шокированно посмотрел на меня. «Вы уверены, он в разы слабее Шинда? Есть еще второй». Я нахмурился. Алистер оказался довольно непонятным бойцом. С ним не все ясно. Ему сильно не хватает силы и скорости с таким стилем боя, но он как-то побеждает. Такое ощущение, что его тело не поспевает за восприятием. Возможно, он пробудил волю наблюдения. С сильным сомнением произнес я. На мое предположение Икаруга ржал довольно долго. Отсмеявшись, насмешливо спросил: «Воля наблюдения в 11 лет. Это уже не мальчик, это монстр какой-то. Такие встречаются так же редко, как и обладатели воли короля. Может, тут еще и фруктовик в их компашке где-то затесался?» Я недовольно посмотрел на своего друга, тот сразу стал серьезным. «Не прекращай следить за ними до конца турнира. Сразу после окончания их надо перехватить и взять в ученики». «Понял, сейчас же займусь», — сказал телохранитель и сразу же ушел. Я же отправился в свой номер, думая, следил ли средний брат за боями или, как обычно, где-то пил. Янгпов, третий день турнира отличался от предыдущих. Организаторы не огласили список поединков, вместо этого победителей первого круга вызвали на арену для того, чтобы они тянули жребий. Перед нами прошла девушка с кувшином, каждый вытянул по номеру, затем нас отправили на трибуны. Мне достался номер 16, а Зигу 28. Ведущий попросил остаться тех, у кого первых два номера. К моему удивлению, это был Шинда, у него номер 2. Его противник был мне незнаком, не видел его боя. Это был представитель расы длинноногих, они дерутся ногами в подавляющем большинстве. Судья махнул рукой, и бой начался. Шинда начал так же, как и в прошлых боях, с удара ногой в корпус после мгновенного сближения. Но его оппонент был хорош. Он смог уйти от удара и ответить ударом коленом в прыжке. Шинда принял удар на блок, но его откинуло на несколько метров. Длинноногий начал серию быстрых ударов ногами, гибкость его ног позволяла сделать удары с разных углов. Шинда ушел в оборону, ища возможность контратаковать. Но противник не давал ему возможности, он бил грамотно, не совершая ошибок. И вот Шинда не выдержал напора оппонента и пропустил пинок в живот. Мощь удара была велика, парень был сбит с ритма и дезориентирован, длинноногий собирался его добить прямым с ноги в голову, но не попал. В последний момент Шинда уклонился и нанес странный удар. После уклонения он сделал широкий шаг вперед и ударил рукой, как прощой, в грудь. Мне, возможно, показалось, но вокруг его кулака образовался сгусток воздуха или ауры. Противника с кровью из рта отбросило на 5 метров. Шинда преобразился, словно до этого он не дрался серьезно. Его противник отошел от удара и стал осторожнее, уйдя в защиту. Теперь уже парень пошел в атаку. Мгновенно приблизившись, он уклонился от встречного пинка и нанес мощный удар локтем в грудь. Длинноногого снесло с ног, словно великан сбил, В этот раз он не восстановился до конца и его шатало. Шинда снова пошел в атаку. Нырнув под боковой удар ногой в голову, он восстановил стойку и восходящим ударом вломил противнику в челюсть. После такого его даже в воздух подкинуло, затем длинноногий рухнул на пол арены и вырубился. «Победитель, номер два, Шинда», — объявил судья. Публика была в восторге и неистовствовала. Из всех поединков турнира за два дня этот был самым зрелищным. Я начал думать, что могу противопоставить таким ударам, но с сожалением понял, что практически ничего. Мне не хватит ни скорости уклониться, ни выносливости выдержать удар. Начался новый бой, и он принес неприятный сюрприз. На арену вышли громила в черной форме и хрупкая девушка в ципао. Присмотревшись, я понял, что она невероятная красавица с обалденной фигурой, с золотыми волосами и сиреневыми глазами, но что-то меня в ней смущало, не мог понять что. «Раз, ты не замечаешь ничего странного в девушке», с сомнением поинтересовался я у наставника. «Взгляни на глаза, сразу поймешь», понимающе улыбнувшись, ответил тот. Я посмотрел и заметил, что, несмотря на легкую улыбку, в ее глазах не было чувств, только пустота. «Это глаза ветерана, она прошла через войну или что-то похожее», ответил на мой невысказанный вопрос наставник. Тем временем начался бой, здоровяк явно полагался на свою силу, а скорости было немного. Сделав несколько шагов навстречу, девушка исчезла из поля зрения. Благодаря воле я смог ощутить, что она нанесла несколько тычков в болевые центры противника и приземлилась за его спиной. Противник мгновенно вырубился и с глухим звуком рухнул на арену. «Победитель, номер 4, Лора. Я всерьез напрягся, если я пройду этот круг, вполне могу встретиться с ней и мгновенно проиграть. Воля тут не поможет». Я раздраженно сжал кулаки. Следующие несколько боев были обычными, с первыми двумя не идут ни в какое сравнение. Но седьмой поединок был что-то с чем-то. Я в который за сегодня раз убедился, насколько слаб. На арену вышли два рослых парня, один пользовался двуручным прямым мечом, второй держал в руках бесента, древковое копье. Раса удивила его оружие. «Последний раз я видел такое оружие в новом мире», — погрузился в воспоминания наставник. Тем временем судья начал поединок. Парень с мечом отправил в противника мощный слеж, но тот взмахом бесента разбил его и сделал рывок в сторону мечника. Он нанес мощный удар копьем сверху вниз. Мечник ударил в ответ. Столкнувшееся оружие создало громкую ударную волну. Они пытались пробить так оборону друг друга несколько раз, затем мечник быстро нанес два удара, отправив крестообразный слеж в противника. Тот не смог разбить его как прошлый, но ударом перенаправил в сторону. Слеж с сильным грохотом приземлился и разнес часть арены. В ответ боец с бесентой ринулся к мечнику и нанес быстрый удар наискосок. Он принял его на блок, но пользователь копья оказался хитрым. Он ослабил удар в последний момент и перенес вес так, что при блоке мечник провалился корпусом вперед, и в тот же момент ударил концом древка. Удар пришелся в бедро, что ограничило подвижность мечника. Затем он осыпал его градом колющих и рубящих ударов, не давая ему разорвать дистанцию. Парень с мечом понял, что запахло жареным. Он применил какую-то технику, принимая удары по касательной и отводя их с минимальным уроном. Выгодав момент, он отбил копье вверх, заставив открыться, и приблизившись вплотную, схватил свой меч за лезвие и ударил рукоятью в челюсть. Парень с бесента поплыл, из рта пошла кровь. Судья увидел это и закончил поединок. «Победитель, номер 14, Хра. Я был просто в шоке, каждый из них разделал бы меня, как морской король рыбацкое судно. Ладно, потом это обдумаю». Сосредоточившись, я спустился на арену. Моим противником была девушка с небольшой косичкой, вооружена посохом. Видел ее бой, но в тот раз не было ничего необычного. Судья объявил начало, и девушка встала в стойку, выставив посох вперед. Я нападать не спешил, оценивая противника с помощью воли наблюдения. Увидев брешь в обороне, быстро рванул к нее и хотел ударить, но пришлось уклоняться от чрезвычайно быстрого выпада посохом. Я успел только повернуть корпус таким образом, чтобы удар прошел по касательной. Хотел разорвать дистанцию, но она не дала. Быстро приблизившись, она нанесла выпад в грудь. Я поставил блок, но посох вдруг сменил траекторию и сильно ударил в живот. От силы удара у меня сбило дыхание. Воля наблюдения показывала удары девушки не как линии, а как области. Теперь я понял почему. Я пробовал схватить посох, но тут же чуть не словил в голову при попытке. У меня не получалось предугадать ее удары, и они были очень тяжелы. Бой шел не в мою пользу, так и проиграть недолго, надо что-то придумать, но ничего не приходило в голову. В момент удара смог отбить его вниз, так она лихо его закрутила и ударила в голову. Я сразу потерял концентрацию, и она закончила поединок мощным боковым в голову, вырубив меня. Очнулся уже на трибуне, раз протирал мне лоб. Охнув от боли в голове, я спросил, долго я пробыл в отключке? Недолго, 5 минут всего. Тебе не повезло с противником. Она один из фаворитов турнира, в позапрошлом турнире 3-е место, в прошлом 1-е. У нее защита без уязвимости, нужно обладать в разы большей силой, чтобы победить. Ты сделал, что мог, зараза, проиграл, ничего не показав. И кто такого бездаря учить будет? Мысленно расстроился я. Следующие несколько боев я сидел в прострации. В себя пришел, когда на арену вышел Зик. Сам от себя не ожидая, я подскочил и заорал в поддержку. «Давай, Зет, не проиграй так позорно, как я». Зик, напряженный, как пружина, от моих слов аж споткнулся на ровном месте. Но затем он успокоился и улыбнулся нам. От моей выходки наставник рассмеялся вместе с Диком. На арене показался противник моего друга. Это оказался синеволосый смазливый парень 14 лет, всем своим видом выражающий скуку. Он был вооружен фламбергом. Раз сильно нахмурился и забеспокоился, увидев это оружие. Это плохо, таким клинком как правило пользуются люди, желающим врагам максимально болезненной смерти. Раны от них не заживают сами. «Будь осторожен, Зик», напряженно произнес он. Судья объявил начало, и бой начался. Парень с фламбергом сразу рванул к Зигу и мощно ударил в шею. Тот мягко отвел удар в сторону и ударил в ответ, но его противник легко отразил его и сразу ответил быстрым выпадом. Зик парировал. Так продолжалось минуту, пока скалящийся парень с фламбергом не разорвал дистанцию и не отправил в Зига огромный слеж. Мальчику пришлось быстро уклоняться, ему еле это удалось, но он потерял время и дал приблизиться противнику для атаки. Тот не стал упускать свой шанс и нанес мощный рубящий удар в шею. Зигу пришлось блокировать, от силы удара его откинуло назад, пробив брешь в его защите. Противнику это и было надо, он с безумной улыбкой продолжал наносить удар за ударом. Зиг выдержал и, выгодав момент и уклонившись, разорвал дистанцию. Затем использовал свою технику, его силуэт размылся и он очень быстро ударил, но владелец фламберга смог отразить удар. Этот удар заставил его напрячься и разозлиться, и он рывком бросился на противника, нанеся удар наискосок. Зиг после техники очень сильно устал, но смог отвести удар, хоть и не полностью. Сила удара заставила его присесть на одно колено и чуть опустить блок, позволяя фламбергу нанести рану. Судья сразу остановил поединок. Победитель, номер. Но он не успел закончить. Безумно улыбающийся парень с фламбергом внезапно ударил в незащищенную шею Зига. Тот никак не успевал отразить удар, зато каким-то образом успел раз. Он принял удар на блок катаной, заряженной волей и отшвырнул меч противника. «Мой ученик проиграл, если хочешь продолжить, я буду с тобой драться». От придурка так и исходила жажда крови, только судья смог ее унять фразой. «Продолжишь, вылетишь из турнира». Парень сильно разозлился, но потом успокоился. Он злобно рассмеялся. «Слабак, сегодня учитель и судья спасли тебя, в следующий раз я, Ралгар из знати Сорби, убью тебя максимально ужасным способом». Продолжая мерзко смеяться, он свалил к своим прихвостням, мы посмотрели ему вслед, запомнив его злобную рожу, затем направились к выходу с арены, не став смотреть последние бои. Покинув арену, Рас внезапно восторженно рассмеялся, когда мы вопросительно на него посмотрели, стал объяснять. «Алекс, Зик, вы достойно выступили на этом турнире. Ваши противники явно считают, что ваш возраст около 12 лет. Узнай они правду, кто их заставил так напрячься, все волосы бы себе повыдергивали». После этой фразы он продолжил ржать. Мы тоже засмеялись, и наша компания отправились в ресторан Повхасинатоши немногим ранее. Второй круг только закончился, но впечатления уже неплохие. Я ждал Икаругу с докладом по той четверке. Пока сидел, обдумывал результаты. В целом, все прошло ожидаемо. Шинда победил, хоть и с трудом, Алисия тоже, но вот бой парней с Бесентой и двуручным мечом был неожиданно хорош, они вырастут сильными бойцами. А вот насчет парочки новичков уже не уверен. Для своего возраста они сильны, но не выдающиеся. Им не повезло с противниками, одному достался фаворит с почти идеальной для своего уровня обороной, второму сильный аристократ-псих с фламбергом. Давно после объявления судьи не пытались убить участника, но тот старик хорош, хотя видно, что меч – второстепенное оружие. Как раз я услышал открывшуюся дверь в номер и увидел Икаругу, вовремя, как всегда. «Чем порадуешь, друг мой?» – с улыбкой спросил я у телохранителя, но Икаруга был мрачен. Он неспешно стал докладывать. «Шинда заинтересовался Алистером, значит, скоро и ваш брат может о нем узнать. Посмотрев его бой, могу сказать одно. То, чему его обучали, была голая основа, никаких техник он не знает. С другой стороны, он достиг второго круга без них, это впечатляет. Он стоит того, чтобы взять в ученики. Что касается второго, Зида, тут все просто. Похоже, у того старика, которого мы видели на арене, меч не основное оружие и он знает только одну технику меча, и он обучил ей парня, причем недавно, поскольку она не отточена. Но он такой же, что и Алистер. У меня есть предположение, что они прибыли сюда в поисках учителя. Выслушав доклад, я благодарно кивнул и задумался. В целом, мы пришли к одним и тем же выводам, но насчет поиска учителя я не подумал. Это надо обмозговать. Отлично сработано, продолжай наблюдение до конца турнира. Где они сейчас? Отмечают в ресторане, после этого обычно возвращаются в гостиницу. За ними кроме нас еще кто-то наблюдает. Я заметил учеников из двух местных дадзё и дадзё-карате, но эти явно не для вербовки наблюдают. Я задумался, потом вспомнил. Вроде отец того психа с турнира, их счетовод, может из-за этого, придурок хочет мести, и Каруга задумался, затем сказал, не исключаю такого варианта, но больше сказать не могу. Я кивнул, какое-то время мы обдумывали ситуацию. Сразу после турнира их перехватываем и беседуем, не спуская с них глаз. Понял, ответил телохранитель и ушел. Янтпов. Следующие два дня турнира прошли без неожиданностей. В предпоследний круг прошли Шинда, Алисия, псих с Фламбергом, и Лора, что тогда меня так напрягла. Но появилась другая проблема. Вернувшись в гостиницу, пока парни отвлеклись, я спросил у наставника. «Раз я последние два дня ощущаю слежку, ты ведь тоже заметил?» Наставник был доволен моей наблюдательностью и похвалил меня. «Молодец», заметил, «близнецы тоже что-то подозревают». Но без конкретики. Следят за нами со второго турнира. Тогда был всего один человек, теперь несколько, и они, похоже, не сотрудничают. Я напрягся, не зная, что от слежки ожидать. Чем мы их так заинтересовали? Не вижу причин для слежки. Мы вылетели на втором круге. Наша сила не выделяется по сравнению с другими? С недоумением спросил я. Раз нахмурился, он тоже не знал точной причины наблюдения за ними. Возможно, это происки того психа с Фламбергом. Он из знати, там практически все повернуты на собственной избранности. Вот и решил закончить начатое. Задумчиво ответил наставник. Происходящее начинало нравиться мне все меньше. Вернулись близнецы, мы спросили у них. Зик, Дик, вы не замечали слежки за нами в последнее время? Поинтересовался раз. Зик задумался, а Дик сразу ответил. Со второго дня турнира за нами следит высокий мужик из той парочки с площади, помните ссору между дадзё, затем два дня назад появились еще люди, но с тем мужиком они не друзья, мы с Зигом отвесили челюсти, его брат так ничего и не заметил, а я только два дня назад обратил внимание, раз задумался, пытаясь что-то вспомнить, но не смог, будем бдительны, смотрите по сторонам, если что-то заметите, сразу говорите, пока бегом на тренировку. Мы дружно кивнули и пошли тренироваться. Следующий день обещал быть довольно захватывающим. Последние два круга – это битва сильнейших в турнире. На предпоследнем круге состав поединков был такой. Шинда против Лоры, Алисия против психа с Фламбергом. Куча народу, превышающая первые дни турнира, отправились на арену. С сегодняшнего дня разрешены ставки. Народ увидел возможность заработать и повалил. Придя на место, мы увидели, что там негде яблоку упасть, так много людей пожаловало. Но нам повезло, у каждого местного дадзё своя ложа, и оказалось, что у учителя той четверки в открытом зале есть несколько свободных мест. Столкнувшись с нами у входа, они пригласили нас к себе, а мы не дураки отказываться. Мои ученики много усвоили из наших спаррингов, это наша небольшая благодарность. С улыбкой произнес учитель четверки. «Спасибо за приглашение. Рад, что это помогло вашим ученикам». Вежливо поклонившись, ответили мы. «Видел ваши поединки, вы хорошо показали себя. Просто противники, ветераны турнира. Девушка с посохом, наследница Дадзё, основателя и лучшая в своем возрасте ученица. Что касается второго, это сын казначея Дадзё, основателя карате. К карате у него дара не было, но к мечу был. Его с 10 лет обучал известный мастер двуручного меча. В прошлые два турнира он выбывал в четвертом круге. Кстати, девушка с посохом снялась с турнира по личным причинам. Он продолжал рассказывать о прошлых турнирах вплоть до начала поединков. Но вот ведущий стал заводить толпу, пока Шинда и Лора выходили на арену. Дорогие гости турнира и любители боевых искусств, надеюсь, все успели сделать свои ставки. Пришло время начинать пятый круг поединков сотого турнира «Острова Карате». Сегодня состоится два поединка. Первыми будут сражаться в правом углу Шинда, 14 лет, ученик Дадзё Хосина, Рю. Мы его помним по прошлым турнирам, там он каждый раз доходил до последних кругов. В левом углу Лора, 14 лет, ученица бродячего мастера, темная лошадка нашего турнира. Итак, пора нам узнать, кто окажется лучше, опытный ветеран против умелого новичка. Вы готовы? Показал рукой на трибуны ведущий. Толпа в восторге просто ревела, мне даже показалось, что здание немного трясется. Ведущий был доволен реакцией публики и продолжил. Отлично, теперь предоставляю слово судье, передал он микрофон. Тот кивнул и взял микрофон. Сегодня судьей буду не только я. Прошу поприветствовать представителей Дадзё, основателей. Они будут следить, чтобы в поединок никто не вмешивался, и исключить возможность договорного поединка. Также для вашей безопасности, указал на небольшую трибуну у арены судья. Там находилось 5 человек. С наших мест мы видели их со спины. Новых судей приветствовала аплодисментами вся арена. Тут на арену вышли Шинда и Лора. Судья дал команду к началу. «Бойцы, готовы?» Дождавшись их согласия, он крикнул. «Начали!» Они тут же исчезли из виду, мне пришлось использовать волю, чтобы их увидеть. Первое их столкновение были удар ногой Лоры и контратака Шинда. От силы удара вокруг них прошла маленькая ударная волна. Их силы пока казались равными. Они продолжили обмениваться ударами ногами и руками, хотя большинство отводило силы, блокировались, но были и удачные попадания. И вот тут пошли неожиданности. Когда прошел удар с разворота ногой в живот и девушку отбросило к краю арены, она внезапно исчезла прямо в полете, оттолкнувшись от воздуха с характерным хлопком. Услышал еще один хлопок, прежде чем увидел ее за спиной Шинда. Она мгновенно приблизилась к противнику и накрыла серией джебов, кроссов и ударов ногами. Шинда к такому бешеному напору не был готов, но принял на блок или отвел почти все. Восходящим ударом в челюсть вскрыла его оборону и, пока он ее не восстановил, нанесла мощный боковой удар ногой в грудь. Теперь полетел уже Шинда. Как девушка, он, видимо, не умел, поэтому кувыркался по полу до края арены. Лора кинулась следом. Он почти сразу вскочил и восстановил оборону. Но по его лицу я видел, что удар был очень ощутимый. Шинда решил не затягивать бой и зашел с козырей. Мгновенно приблизившись, он применил ту же технику, что и против длинноногого. Сделав одновременно мощный шаг и удар, он каким-то образом создал вокруг кулака сгусток воздуха. Девушка не успевала уклониться и приняла на блок. Ее чуть не вынесло силой удара за пределы поля, но не долетела и рухнула на площадку. Шинда не стал дожидаться восстановления противника и рванул к ней, но не успел. Она, вскочив и помотав головой, уже была готова к бою. Она использовала свой козырь, внезапно исчезнув и оставив после себя остаточное изображение. Шинда ударил по нему и удивился, когда удар просто прошел сквозь иллюзию и развеял ее. Лора тем временем была недалеко в воздухе и, сделав несколько быстрых кувырков навстречу парню, выпустила по противнику мощный слеж с ноги. Ранкяку. Белый с оттенками синего серп почти врезался в Шинда, но тот успел развернуться и воспользовался техникой, нанеся сильный восходящий удар кулаком со сгустком воздуха прямо в центр слеша. Хосинарю. Восходящий взрыв. Раздался мощный звук удара. От столкновения техник пошли ударные волны, но удар Шинда оказался сильнее. Он разбил серп на части, при этом произошел мощный взрыв, зацепивший и отбросивший обоих. Все поле арены заволокло пылью, ничего не было видно. Какое-то время было тихо, пока пыль не улеглась и мы не увидели, что оба бойца валяются на поле и пытаются встать. В конце концов оба встали, израненный Шинда уже поковылял в бой, но тут шатающаяся девушка заявила: «Я сдаюсь, сейчас мне не победить, силы иссякли». Шинда стоял с отвисшей челюстью, не ожидая такого исхода. Лора немного поклонилась, тем самым выражая свое уважение силе противника. Он же, хоть и с недовольным лицом, тоже поклонился. Парень был недоволен своей силой, он ведь почти проиграл. «Победитель, Шинда», — объявил судья. Девушка, улыбнувшись трибунам, покинула поле арены, Шинда тоже отмер и ушел. Публика провожала их громкими восторженными овациями, даже судьи стоя аплодировали бойцам. «Я же ощущал, что я просто невероятно слаб и ничего не достиг за эти годы». Зик и Дик тоже были хмурыми, что касается Расса, то он большую часть просто удивленно наблюдал, а вот финал поединка заставил его в шоке отвесить челюсть. Когда я спросил, что его так удивило, он ответил: «Навыки девчонки просто невероятны, они в таком количестве есть только у единиц в мире, а вот ее навык оставлять иллюзии после быстрого перемещения, про такой я только слышал, что он есть у одного из Cypher Pol Zero. Вот уж действительно ужасающий талант овладеть всем этим в таком возрасте. Не знаю, кто ее учитель, но он тот еще монстр». Поскольку поле арены было частично разрушено, следующий бой был отложен на 2 часа, необходимые для ремонтных работ. Народ разошелся по закусочным, в том числе и мы. Ближайшие были уже заняты, и нам пришлось пройтись, чтобы найти свободное место. Когда мы наконец нашли столик, достаточного для 9 человек, прошло около часа. Мы арендовали отдельную комнату, и когда мы собирались уже зайти в нее, в помещении появились неожиданные гости. Это оказалась Лора с прекрасной женщиной лет 25. Снежно-белые волосы с небольшими черными прядями, прическа каре, глаза цвета рубина, аккуратное лицо и небольшие губки. Она была одета в брючный костюм белого цвета, который обалденно очерчивал ее фигуру в форме песочных часов. Я аж засмотрелся, как и все помещение, но я быстро пришел в себя и заметил странную реакцию Расса. Он стал очень бледным и вспотел, глазами искал, где спрятаться, но, к его сожалению, таких мест поблизости не было. Но пронесло и на нас не обратили внимания. Наставник вздохнул с облегчением, но, видимо, он расслабился рано. Мы уже расселись и сделали заказ, начали обсуждать поединок. Нас никто не беспокоил, мы спокойно поели и через полчаса собрались вернуться на арену. На выходе из забегаловки мы снова столкнулись с Лорой и ее спутницей. Девушка нас бегло осмотрела и, не найдя чего-то подозрительного, пошла первой. Вот женщина разглядывала нас куда пристальнее, словно пытаясь кого-то вспомнить, но тоже пошла. Раз все это время держал непроницаемое серьезное лицо, стоило ему уйти, он снова расслабился и довольно улыбнулся. Нашим компаньонам нужно было отойти по делам, договорились встретиться у входа на арену. Я уже не мог терпеть, близнецы тоже. «Наставник, ты ее знаешь?» Спустя какое-то время с любопытством спросил я. Зиг с Диком тоже развесили уши. Раз взглянув на наши любопытные моськи, понял, что мы от него не отстанем. Старик о себе всегда мало рассказывал, как он там говорил: «Не люблю трепаться о себе попусту». Вздохнув, он начал объяснять, погрузившись в воспоминания. «Женщина рядом с девчонкой напомнила мне одного спасенного мной человека. Это произошло в Новом мире 15 лет. Одна пиратская команда напала на корабль дозора, перевозивший знать, перебила всех солдат и взяла в заложники. Нам, как ближайшему кораблю, было приказано их освободить. Те пираты не были слабаками, мы не смогли спасти всех, но большую часть точно. Когда мы уже уходили, я с помощью воли наблюдения засек слабый отклик живого существа и решил проверить. В помещении, раньше бывшие складом продуктов, я нашел беловолосую девочку лет 10 без сознания. Она была измучена морально и физически. Забрав ее с собой, вернулся на корабль и мы уплыли. Как позже выяснилось, девочка не была на корабле дозора, ее схватили раньше. Доставив знать до места назначения, я сошел с корабля и взял отпуск, чтобы отыскать ей хороших опекунов. Пока наш потрепанный корабль был на ремонте, прошло 4 месяца. За это время я нашел достойных людей, что согласились присмотреть за ней, но не учел того, что девочка очень сильно ко мне привяжется. Наставник прервался, переводя дыхание и давая переварить нам услышанное, затем продолжил. Когда корабль починили и пришло время мне уйти, оставляя ее опекунам, она сильно плакала. Я тоже к ней привязался, но я понимал, что ей нужна нормальная семья, а не я. Пока я уходил, опекуны смогли ее утешить, но на грани слышимости я услышал обещание, что она, когда вырастет, пойдет в дозор и найдет меня, чтобы никогда не отпускать. У меня тогда нехилые мурашки по спине пробежали. С тех пор я ее не видел, до сегодняшнего дня. Мы с близнецами восторженно выслушали историю, став еще больше его уважать. А как ты ее узнал? С тех пор прошло 15 лет, это не маленький срок, спросил Дик. У нее, когда я ее нашел, была рассечена бровь, после лечения остался небольшой шрам. По нему и общим чертам лица и узнал. Дальше, до самой арены, мы шли молча, обдумывая историю наставника. Встретившись с компаньонами, мы заняли свои места. На поле арены завершили ремонт, и оно выглядело, как раньше. Спустя несколько минут на поле поднялся ведущий и начал объявлять следующий бой. Дорогие гости острова и любители боевых искусств, мы приносим свои извинения за задержку и, наконец, готовы начинать второй поединок пятого круга. Первый бой поставил очень высокую планку, подобное не происходило больше 5 турниров, надеюсь, поединок вооруженных бойцов будет не менее захватывающим. В левом углу ученица Дадзё основатель Алисия, 14 лет, она участвовала в последних 2 турнирах, пусть и не очень успешно, но в этот раз она определенно выступит лучше. В правом углу ученик Дадзё основателя карате, обучавшийся под присмотром известного мастера двуручного меча, остающегося анонимным, Ралгар. Он также участник 2 последних турниров, и его поединки определенно заслуживают внимания. Пока ведущий заводил толпу, мечники заняли свои углы на поле. После окончания речи ведущего, вышел судья и объявил начало поединка. «Бойцы, готовы?» Дождавшись согласия, он вскинул руку и резко опустил ее с криком. «Начинайте!» В отличие от прошлого поединка они не бросились сразу в бой, вместо этого они пошли вдоль границы поля арены, очерчивая круг. На лице девушки была максимальная сосредоточенность, в то время, как парень не воспринимал противника всерьез. Он с гнусной улыбкой смотрел на девушку, оценивая его фигуру. Но это был всего лишь трюк, чтобы сбить ее с толку. Пройдя полный круг, он сделал быстрый рывок к противнику и нанес мощный удар наискосок, пытаясь пробить оборону. Девушка мягко сместилась и отвела его в сторону, позволяя инерции увести корпус владельца фламберга уйти вперед. Парень завалился вперед, демонстрируя противнику открытый бок. Он быстро понял, что дело дрянь, и отчаянно рванул в сторону, уходя от ответного выпада девушки. Ей буквально чуть-чуть не хватило до кожи, только одежду разрезало. Парень мгновенно стал серьезным, не ожидая такого хода от противника. Он послал мощный слеж в ее сторону, но она быстро уклонилась и ринулась в атаку. Девушка использовала технику, нанеся множество колющих ударов. Парень вертелся, как мог, уклоняясь и пытаясь разорвать дистанцию. Прорех на одежде стало больше, и владелец фламберга сильно разозлился. На своей максимальной скорости он нанес 2 мощных рубящих удара. В этот раз Алисе не удалось уклониться, и она приняла их на блок. Второй удар отбросил ее назад. Ралгар не планировал ее отпускать, поэтому сразу атаковал вертикальным слешем. Но к тому времени девушка восстановила свою защиту и смогла уклониться. Убрав меч в ножны, она начала готовиться к следующей технике. За ее спиной стала образовываться странная аура, похожая на фигуру Война. Владелец фламберга не мог позволить ей закончить, поэтому сразу отправил в нее несколько слешей. Она очень быстро уклонилась от них, одного за другим, и на максимальной скорости ринулась к противнику. Тот не стал ждать удара и использовал свою технику. Несколько раз взмахнув мечом, создавая, но не выпуская слеж, он ударил горизонтально и отправил в девушку усиленный слеж, больше и мощнее прежних в несколько раз. Шириной он был 15 метров, Алисе было от него не уклониться. Но ей это и не надо было, она нанесла горизонтальный удар снизу вверх, рассекая слеж на 2 части, пролетевшие мимо. Парень запаниковал и нанес еще один, но простой удар. Девушка легко уклонилась и ударила в ответ, нанеся порез до крови на бедре. Судья это заметил и объявил победу девушки. Победитель – Алисия. На сегодня бои закончены. Завтра состоится финальный бой 100-го турнира «Острова». Публика была довольна поединком и с овациями проводила бойцов. Пока они уходили, Ралгар злобно зыркал на Алисию. Но в этот раз он не стал нападать со спины, как в случае с Зигом, и просто ушел. Мы покинули арену и отправились в гостиницу. Зиг на весь путь ушел в свои мысли, и только перед дверью в номер вышел из этого состояния, раз с Диком обсуждали бои, а я просто шел молча. На этом предпоследний день турнира и завершился. На следующий день мы вышли пораньше, чтобы без проблем попасть с учителем четверки в их зону. На арене людей было просто битком, Все места были заняты. На поле вышел ведущий. Дорогие гости, наступил день, что мы так ждали. Последний круг турнира, финальный бой, что определит чемпиона сотого турнира «Острова Карате». Не будем затягивать с началом, бойцы уже на поле. Да победит лучший. На поле арены появились вылеченные финалисты. Никаких следов ранцев вчера на них не было, и я сразу увидел кое-что неожиданное. У Шинда было оружие, два парных клинка Танта. Они были закреплены крестом сзади, в районе пояса. Спросив насчет этого у учителя четверки, получил такой ответ. Как оказалось, при бое с вооруженным противником на турнире участник, зарегистрировавшийся без оружия, мог запросить разрешение на его использование, что сейчас и произошло. Пояснив этот момент, я задумался, если Шинда владеет клинками на таком же уровне, что и телом, и вышел бы с ними против меня на отборочных, я был бы трупом. Алисия вышла в той же одежде, что и вчера, из оружия только катана. Она была очень сосредоточена на противнике, не расслабляясь и не отвлекаясь ни на что. Вот они заняли позиции, и судья дал сигнал к началу. «Бойцы, готовы?» Увидев кивки, он крикнул и ушел с арены. Начали. Алисия с катаной и Шинда с парными клинками быстро рванули в бой, но парень был чуть быстрее. Он первым атаковал, нанеся несколько молниеносных ударов с двух рук. Девушке удалось часть пропустить, часть парировать. Она ответила очень быстрым рассекающим ударом в торс, заставив парня принять его на блок. Но на этом она не закончила. Разорвав дистанцию, она послала в Шинда мощный слеж. Он уклонился и внезапно исчез, чтобы оказаться за спиной противника. Но девушка резко развернулась и приняла удар противника на жесткий блок сорванными с пояса ножнами. Отбив атаку, она быстро вернула меч в ножны и с разворота ответила колющим ударом в живот, сбив противника с ритма и отбросив его в сторону. Воспользовавшись заминкой парня, Алисия использовала технику, рванув на максимальной скорости и при вынимании меча из ножен нанося удар. Чем-то он был похож на прием Зига, но и во многом отличался. У него это был обычный удар, а здесь он был, словно белая вспышка молнии. Шинда еле успел его заблокировать на оба клинка. Судя по его лицу, этот удар его сильно напряг. Он тоже ответил техникой, нанеся удары в разброс. Что странно, но при этом приеме его клинки словно увеличились, радиус поражения точно увеличился. Девушке пришлось использовать всю свою ловкость и скорость, чтобы уклониться. В некоторых местах одежды появились прорехи, но крови не было. Парень не собирался ее отпускать и применил следующую технику. Он, сконцентрировавшись, отправил с двух рук мощный и очень быстрый крестообразный слеж темно-фиолетового цвета. Он был настолько быстр, что Алисия не успела уклониться и приняла на блок. От силы удара ее оттащило к краю поля, но она смогла его перенаправить в сторону. К сожалению, он полетел в зрителей, но один из судей разбил его.